доставшимся мне в жизни дарам, моему мужу Джону, всем моим детям, всем ангелам, которые прошли через мою жизнь быстрым или медленным шагом, и всем тем благам, которые они мне принесли. Со всей любовью. Даниэла Стил. Глава первая. Энни Уиттекер любила все, что было связано с Рождеством. Ей нравился сам воздух, атмосфера ожидаемого праздника, царящая повсюду. Нравились ярко освещенные елки на газоне перед каждым домом и опоясанные гирляндами лампочек Санта-Клауса на крышах. Она любила рождественские гимны и ожидание прихода Санта-Клауса с подарками, и посещение катка, и неизменную чашку горячего шоколада. Но что может быть лучше, чем сидеть рядом с мамой, есть хрустящую кукурузу и во все глаза смотреть на рождественскую елку, увешанную разноцветными фонариками? На Рождество мама разрешала ей ложиться попозже. И уже в предрождественские дни сердце пятилетней девочки наполнялось восторгом и нетерпеливым ожиданием. Когда Энни родилась, Элизабет Уиттекер исполнился уже 41 год, и эта беременность явилась для нее сюрпризом. К тому времени она уже давно перестала мечтать о втором ребенке. Их первенцу Томми исполнилось 10 лет, и после многочисленных попыток супругов завести второго ребенка, Уиттекеры смирились с мыслью, что он будет их единственным сыном. Томми рос замечательным мальчиком. У Джона с Элизабет никогда не возникало с ним проблем. Он играл в футбол и бейсбол в малой лиге, каждую зиму подтверждая свой статус лучшего игрока в хоккейной команде. Он делал все, что от него требовалось. Хорошо учился в школе, любил родителей, и у них никогда не было повода заподозрить в нем какое-либо отклонение от нормы. Мелкие недостатки у него были, и Томми вряд ли можно назвать образцовым ребенком, но он вполне заслуживал того, чтобы считаться хорошим мальчиком. От Лиз он унаследовал светлые волосы, а от отца — ярко-голубые глаза. У Уиттекера-младшего было здоровое чувство юмора и острый ум, и после естественного шока, вызванного сообщением родителей, он легко смирился с появлением на свет младшей сестренки. И в течение 5,5 лет после ее рождения ему казалось, что в их семье поселилось маленькое солнышко. Энни была живой, непоседливой девочкой, фонтанирующей самыми невероятными идеями, и всякий раз, когда она играла с Томми, по всему дому раздавались взрывы оглушительного смеха. Каждый день девочка с нетерпением ждала его прихода из школы, а потом шла с братом на кухню, где их уже ожидали приготовленные заботливой рукой матери свежие булочки и молоко. После рождения Энни Лиз оставила преподавание и только изредка заменяла в школе заболевших учителей. Она говорила, что хочет проводить со своим ребенком каждую минуту, расти и познавать мир вместе с дочерью. Они все время были вместе. Тем не менее, Лиз находила время для того, чтобы в течение 2 лет работать добровольцем в медицинском училище, а теперь она помогала вести художественные занятия в детском садике, который посещала в первой половине дня Энни. Вернувшись домой, они вместе пекли булочки, хлеб и бисквиты, или Лиз часами читала дочери книжки, удобно устроившись на диване. В их доме царила теплая атмосфера. Каждый из 4 членов семьи чувствовал себя защищенным от всех невзгод, которые происходят с другими людьми. Джон хорошо обеспечивал своих домашних, возглавляя самую крупную в штате базу оптовой торговли, что позволяло им вести более чем достойный образ жизни. Он унаследовал семейное дело довольно рано и весьма преуспел в нем. У Уиттекеров был красивый дом в одном из лучших районов города. Их нельзя было назвать богатыми людьми, но положение Уиттекера не могли поколебать ветра перемен, неизбежно затрагивающие фермеров, благополучие которых зависело от капризов природы и многих других людей, чей бизнес был связан с изменениями к конъюнктуры. Вкусная еда нужна была всем, и Джон Уиттейкер был всегда готов снабдить ею своих клиентов. Он добился многого в своем бизнесе и справедливо надеялся, что рано или поздно Томми станет его преемником. Но до этого Томми должен был поступить в колледж. И Энни тоже. Джон хотел, чтобы его дочь была такой же умной и образованной, как и жена. Энни вслед за мамой хотела стать учительницей, но Уиттейкер старший мечтал о том, чтобы она выучилась на врача или адвоката. Для 1952 года это была достаточно высокая планка, но Джон уже позаботился о том, чтобы отложить крупную сумму на образование дочери. Деньги на колледж для Томми он начал копить еще несколько лет назад, так что с финансовой точки зрения никаких проблем с образованием у них возникнуть не могло. Джон был человеком, который привык верить в исполнение своих мечтаний. Он всегда говорил, что всего можно добиться, если очень сильно захотеть и если приложить к этому усилия. А уж в трудолюбии ему нельзя было отказать. Лиз всегда ему помогала, но теперь он был очень рад тому, что она сидела дома. Джон любил, приходя домой под вечер, заставать жену в детской, где мать и дочь самозабвенно играли в куклы. Его сердце наполнялось теплом при виде этих идиллических сцен. Это был счастливый 49-летний человек, у которого была очаровательная жена и двое потрясающих детей. «Куда вы все подевались?» — крикнул Джон из холла, стряхивая снег со своей шляпы и пальто и отмахиваясь от собаки, которая встречала хозяина, радостно виляя хвостом и оскальзываясь в лужицах, оставленных его ботинками. Эта породистая собака, большой ирландский сеттер, носила имя Бесс в честь жены президента. Сначала Лиз протестовала, считая, что это неуважение к миссис Трумэн. Однако имя настолько подходило собаке и настолько прилипло к ней, что никто не помнил, как ей, собственно, его дали. «Мы здесь!» — откликнулась Лиз. И Джон прошел в гостиную, где его жена и дочь вешали на елку фигурные имбирные пряники. Они пекли и украшали их разноцветной глазурью целый день. А пока пряники сидели в духовке, Энни вырезала бумажные цепи. «Привет, папа! Тебе нравится?» «Очень!» Он улыбнулся ей и, подхватив на руки, легко поднял девочку. Джон был сильным мужчиной, недаром в его жилах текла ирландская кровь. У него были черные волосы, ничуть не поседевшие к 50 годам, и ясные голубые глаза, которые он передал обоим своим детям. У Лиз при светлых волосах глаза были светло-карими, почти ореховыми, а прелестные волосы Энни были пшенично-золотистыми, что делало ее похожей на ангела. Улыбаясь друг другу, отец и дочь шутливо потерлись в знак приветствия носами. Потом он усадил Энни рядом с собой и потянулся поцеловать жену. Прожив много лет рядом, они смогли сохранить свежесть чувств. «Как прошел день?» — ласково спросила Лиз. Они были женаты уже 22 года, сыграв свадьбу через 2 года после того, как Лиз окончила колледж. И за исключением тех редких случаев, когда жизненные невзгоды донимали их, они казались страстно влюбленными друг в друга. К моменту их женитьбы Лиз уже работала учительницей, а Джон взял на себя управление семейным делом. Их долгожданный первенец появился на свет только через 7 лет супружества, когда Лиз и Джон успели распрощаться с надеждой иметь ребенка. Старый доктор Томпсон так и не смог установить, почему она не способна забеременеть или выносить дитя. До рождения Томми у Лиз было 3 выкидыша, поэтому долгожданное событие было воспринято супругами как настоящее чудо. И еще большим чудом и благословением было последовавшее через 10 лет рождение Энни. Дети давали им такую радость, которую нельзя было сравнить ни с чем. «Я получил сегодня партию хороших апельсинов

— говорил Джон. Но Лиз тайно признавалась себе, что она была бы не прочь построить такую теплицу. Она очень дорожила своими детьми и не хотела, чтобы что-нибудь случилось с ними или с Джоном. Лиз умела ценить дарованное ей счастье. «У тебя уже начались каникулы, да?» — с интересом спросила Энни. Том кивнул с важным видом. На каникулы у него было намечено множество планов. Немаловажную роль в них играла некая девочка по имени Эмили, на которую он положил глаз еще в день благодарения. Она совсем недавно переехала в Гриннелл из Чикаго. Мама ее работала медсестрой, а отец был врачом. Она была очень хорошенькая, настолько, что Томми несколько раз приглашал ее на свои хоккейные игры. Однако пойти дальше он пока не решался. В праздники Томми намеревался пригласить ее в кино и, может быть, даже отпраздновать с ней Новый год, если у него, конечно, хватит смелости. Зоркой Энни было прекрасно известно, что ему нравится Эмили. Как-то раз на катке, где Эмили каталась с подружками одной из своих сестер, она видела, какими глазами Томми уставился на предмет своей страсти и как стремительно он покатился ей навстречу. Энни, в общем-то, не возражала против этой привязанности, однако она не понимала, почему ее брат так сходит с ума по этой девочке. Лично она не находила в ней ничего примечательного. У Эмили были длинные и блестящие черные волосы, и она неплохо каталась на коньках. Она мало говорила с братом, только стреляла в него глазками, но при этом изо всех сил старалась показать, как ей нравится малышка Энни. «Это потому, что она в тебя влюбилась», — знающим тоном объяснила ему Энни на обратном пути. «С чего ты взяла?» — спросил Томми как можно более спокойным голосом, пытаясь скрыть свое смущение. «Она строила тебе глазки все время, пока мы катались», — сказала Энни, привычным жестом забрасывая непослушную прядь за плечо. «Что значит «строила глазки»?» «Ты сам прекрасно это знаешь, так что не притворяйся. По-моему, она от тебя без ума». Поэтому-то Эмили так вокруг меня и увивается. У нее тоже есть младшая сестра, но с ней она обращается совсем по-другому. Говорю тебе, ты ей нравишься. Что-то вы много стали понимать в жизни, Энни Уиттейкер. Не пора ли вам вернуться к вашим куклам? Насмешливо спросил сестренку Томми. Пытаясь сделать вид, что его совершенно не занимают ее слова, он напомнил себе о том, что ему абсолютно не важно, как он выглядит в глазах этой пятилетней малышки. «А ведь тебе она тоже нравится, правда?» — продолжала подтрунивать Энни. «Слушай, какое тебе дело? Не суй нос куда не надо!» — огрызнулся Томми. Это был тот редкий случай, когда он говорил с ней резко. Однако Энни не обратила никакого внимания на его тон. «По-моему, ее старшая сестра гораздо симпатичнее», — глубокомысленно изрекла она. «Я буду иметь это в виду, если вздумаю поухаживать за старшеклассницей». «А чем тебе не нравится старшеклассница?» — удивилась Энни, поставленная в тупик этим возрастным разграничением, пока недоступным ее пониманию. «Да ничем. Просто им всем по 17 лет», — объяснил он. И Энни машинально кивнула, хотя слова брата мало проясняли ситуацию. «Тебе виднее», — вздохнула она. «Тогда ухаживай за Эмили». «Спасибо за разрешение». «Не за что», — серьезно сказала Энни. Они уже подходили к дому, где их ждал горячий шоколад и огонь в камине. Несмотря на замечание сестры о том, что ее не касалось, Томми любил проводить с ней время. В ее обществе он всегда чувствовал себя горячо любимым и очень значительным человеком. Она боготворила его и была невероятно ему преданна. Энни восхищалась им, а он отвечал ей искренней любовью. Перед сном она устроилась у него на коленях, чтобы послушать свои любимые сказки. После того, как Томми дважды прочитал ей самую короткую из них, мама отвела малышку в детскую. Когда они остались вдвоем, Томми завел с отцом мужской разговор. Сначала они говорили о состоявшемся месяц назад избрании президентом США Эйзенхауэра и о тех изменениях, которые это может за собой повлечь. А потом разговор сам собой перескочил на бизнес, как это обычно и случалось. Отец хотел, чтобы Томми получил научную степень в сельском хозяйстве или в экономике. Они оба верили в немудреные, но важные вещи – семью, детей, святость брачных уз, честность и идеалы дружбы. Горожане любили и уважали семейство Уиттекеров, а про Джона всегда говорили, что он хороший семьянин, прекрасный человек и замечательный работник. Оставшись довольными разговором, отец и сын пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам.